я счастье свое отпущу. Пусть летит высоко, как солнце к любви. Если ослепит, я путь покажу. Там, где будете счастливы вы, там буду ясны твои освещать в образах мысли мечты на двоих. Новую жизнь буду я воспевать. Да только любовь не унять. Нужно менять расстояние нашей любви. Если б я смог, да, конечно, могу я понять все твои грезы и мечты, и где хочешь быть.